Тревога. Тревога – естественная эмоция, которую испытывает каждый человек, включая детей. В отличие от страха, который возникает перед конкретной угрозой, тревога – это беспокойство о том, что может произойти, но не обязательно случится. У дошкольников тревога часто связана с новыми незнакомыми ситуациями, разлукой с родителями, страхом перед неизвестным. Умеренная тревога помогает ребенку быть осторожным, учиться предвидеть возможные трудности и адаптироваться к окружающему миру. Однако, если тревога становится чрезмерной, она мешает ребенку наслаждаться игрой, заводить друзей и пробовать что-то новое. Задача родителей заключается не в том, чтобы полностью устранить тревогу, а в том, чтобы научить ребенка справляться с этим чувством, если она выходит из-под контроля. Важно понимать, когда тревога является нормальной частью развития, а когда становится слишком сильной, и ребенку требуется дополнительная поддержка и участие взрослых.